«Я полагаю, брат заметил сходство между вами и Памелой», — заговорил Маркус. «Он ее знал?» «Они встречались у меня в офисе пару раз. И, разумеется, он видел ее портрет в газетах после...» «Виктор читает каждый день три газеты, но воспринимает все по-своему. При виде двоеточия он может заволноваться. А террористический акт в Оклахоме, гибель людей, для него пустой звук». «Должно быть, очень непросто справляться с его состоянием», — сказала Аня. Маркус посмотрел на открытую дверь и пустую столовую за ней. «Как говорит моя мать, это наш крест, и нам его нести. Разумеется, она очень рада, что есть на кого переложить эту тяжесть». Он снова повернулся к Анне с вымученной улыбкой. «Никогда не видел в городе ваших родственников. Они у вас есть, Анни?» «В некотором роде да», — последовал уклончивый ответ. «Это долгая история». «Семейные истории всегда такие. Посмотрите на дочку Памелы, бедняжка. Какая у нее будет семейная история? Что будет с ее дедом?» «Вам лучше спросить об этом у окружного прокурора», — отозвалась Анни, хотя могла бы ответить и сама. «Ничего серьезного Хантеру Дэвидсону не грозит. Смит Притчетт никогда не станет рисковать голосами избирателей и доводить дело до суда». «Он пытался меня убить», — с возмущением заметил Ренар. «Пресса же пишет о нем как о герое». «Да, так иногда бывает. Вас не очень любит мистер Ренар». «Маркус», — снова поправил он Анне, — «вы, по крайней мере, ведете себя цивилизованно. Мне нравится думать, что мы друзья Анни». Его глаза смотрели мягко, в них появилась какая-то беззащитность. Аня попыталась представить выражение этих глаз глухой ноябрьской ночью, когда он вонзил нож в тело Памелы Бишен. «Учитывая то, что произошло с вашим последним «другом», в кавычках, мне все это не очень нравится, мистер Ренар». Маркус так быстро отвернулся, словно Анни ударила его. Он старался смахнуть с ресниц слезы, делая вид, что его внимание привлек рыбак в затоне. «Я бы никогда не смог причинить Памеле боли!» Голос Ренара звучал глухо. «Я говорил вам об этом, Анни. Вы намеренно сказали это. Я от вас такого не ожидал». «Это всего лишь разумная предосторожность с моей стороны», — заметила она. «Я вас совсем не знаю». «Я бы не смог обидеть вас, Анни». Маркус Ренар снова посмотрел на нее своими влажными газельями глазами. «Вы спасли мне жизнь. Согласно требованиям некоторых восточных культур, я должен был бы отдать ее вам». «Ну, мы с вами в Южной Луизиане. Обычной благодарности вполне достаточно». «Едва ли. Я знаю, что вы страдаете из-за вашего поступка. Мне известно, что это такое, когда тебя преследуют, Анни. Нас это объединяет». Выражение его глаз нервировало ее. Словно Маркус Ренар уже решил для себя, что отныне их судьбы связаны навек. Неужели вот так все и начиналось между ним и Памелой, между ним и погибшей девушкой из Батон-Ружа? «Не обижайтесь», — предупредила Анни. «Но у вас слишком плохая репутация. Вы пытались ухаживать за Памелой, и теперь она мертва. Вы были связаны с Элейн Ингрэм в Батон-Руже, и ее тоже нет в живых». «Смерть Элейн была трагическим несчастным случаем. Но вы же понимаете, что над этим нельзя не задуматься. Поговаривают, что Элейн собиралась с вами расстаться». «Это неправда», — с горячностью возразил Маркус. «Элин никогда бы не смогла меня бросить. Она меня любила». «Не могла бы». «Он не сказал, не бросила бы. Выбор слов говорит сам за себя. Не то, что Элин никогда бы не бросила его по собственной воле, а то, что женщина не смогла бы бросить Маркуса Ренара без его разрешения». Этот странноватый архитектор не первый из мужчин, кто руководствуется принципом «так не доставайся же ты никому». Среди маньяков это весьма распространенная точка зрения. Именно в эту минуту на террасу вышла Дол Ренар в синтетическом платье в горошек, вышедшем из моды лет 20 назад, и неимоверных размеров в кухонном фартуке, завязки которого обвивали ее талию дважды. Дол даже не улыбнулась при виде гости. Мрачное лицо, плотно сжатые губы. Анне показалось, что Маркус поморщился. Она встала и протянула хозяйке дома руку. «Я Анни Бруссар из офиса шерифа. Прошу прощения, что пришлось побеспокоить вас в воскресенье, миссис Ренар». Дол фыркнула, и ее пальцы хлопнули о ладонь Анни, словно пучок розок. «Вы испоганили все, что могли! Воскресенье — это наименьшее, что вы могли испортить!» Маркус умоляюще посмотрел на мать. «Мама, прошу тебя, Анни не такая, как остальные». «Что ж это твое мнение?» — пробормотала Дол.